Пожалуйста, присаживайтесь. Шаббат шалом. Приветствую всех. Любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как понимание нашего видения. Время от времени это, на мой взгляд, крайне необходимые вещи, чтобы община ориентировалась, что мы делаем, почему мы так делаем, куда мы идем, куда мы двигаемся. Для этого нам нужно какие-то вещи видеть перед собой, то есть нам нужно прояснять или уточнять свое видение. Любое видение, оно имеет несколько составляющих и несколько аспектов. Сегодня и сейчас мы будем говорить о глобальном видении или понимании о мессианском иудаизме, я хочу поговорить. И о том, как наша община, как каждый из нас внутри этой общины чувствует эти вещи, видит эти вещи. И хочется просто немножко обозначить какие-то пункты для того, чтобы было более ясное понимание, что вообще происходит. Сегодня для многих людей, в принципе, вот неважно, с какой стороны они находятся, со стороны иудаизма, причем сегодня уже не приходится говорить только об ортодоксальном иудаизме, уже нужно обязательно учитывать также и консерваторов, и реформаторов, потому что, хотим мы этого или нет, они уже стали частью иудаизма. И мы должны понимать, что на сегодняшний день присутствует как бы позиция, которая раньше никогда вообще не была в еврейском народе, чтобы влияние было сосредоточено только у одного течения внутри иудаизма. Мы говорим о деноминациях. Поэтому вот это влияние или контроль шлита, они как бы сосредоточились, так сложилось исторически, в руках одной деноминации, которая, в принципе, продолжает пытаться диктовать условия всему народу. В этом есть как объективные причины, так и субъективные причины. То есть есть положительный какой-то процент или часть, и есть то, что мешает. Мессианский иудаизм – это состояние сердца, это наше восприятие духовной действительности. Стереотипы заставляют просто людей думать, или ты должен быть иудеем, и тогда все понимают, тебе вот эта вот дорога определена, маршрут такой. Либо ты должен быть христианин, и тогда тоже все понятно. Ну, в общем, потому что внутри же тоже очень много течений и направлений. Сегодня мы с вами конкретно прокладываем вот эту новую дорогу, которая не новая по сути, она просто заросла уже за 2000 лет кустарником, деревьями, местами ее видно, а местами нет. И нам приходится восстанавливать все это. Я искренне верю, что это промысел Божий, вот сегодня, в последнее время, восстанавливать составляющую мессианского иудаизма в теле Мессии, и вообще в теле нашего народа. Потому что мы с вами как раз та часть народа, которая находится и в теле Мессии, и не хочет отрывать своих корней, не хочет отрываться от истории своего народа. То есть этническая принадлежность. Почему я говорю, что стереотипы неверные? Потому что вот этот стереотип, или ты еврей, иудей, и тогда ты должен быть здесь, либо ты христианин, и тогда тебя принуждают разорвать свою связь со своим народом. Этническая связь. И здесь есть 100% происки врага. Почему? Напомню вам. Когда мы, сегодня мы говорим о своей идентификации, мы себя хотим осознать, кто мы. У человека, у любого человека, я напомню вам, есть три основных точки или три основных пункта самоидентификации. Человек родился вот на этой земле. Понятно? Первое, что он понимает, кто он, мужского рода или женского, это первый пункт своей идентификации. В какой туалет я хожу? Вот в этот или в тот? Я хожу с мамой или с папой? Вы понимаете, о чем я говорю? По половому признаку человек, он себя ориентирует с самого начала. Кто он? Я вот это. Окей. Второй признак или пункт, очень важный, это этнический. К какому народу я отношусь? Простой вам пример. Все помнят историю Маугли? Он родился человеком, но он уверен был, что он волк свободной стаи, хотя бегал на двух ногах. Вот этот четкий такой вот пример неправильной самоидентификации. И когда наступило время, кто помнит, пересмотрите, кто не помнит эту историю. Когда он созрел, вот тогда он уже пошел искать себе пару, начал искать. Пошел к людям, ему просто уже подсказали, куда ему идти. Да? Нехорошо быть человеку одному. Все возвращается к Писанию. И третий основной принцип самоидентификации – это во что я верю. И первый, второй находятся всегда вот в связи. То есть обычно вот кем я родился, так я и верю. Родился я, например, индейцем племени Апачи. Значит, я должен поклоняться там ветру или духу, или камню, как он, допустим, да? Родился человек иудеем, у него четкая установка, да, он должен поклоняться Богу живому и так далее. Поэтому, говоря о мессианском иудаизме, мы с вами должны очень четко понимать, что мы, во-первых, должны брать во внимание три основных пункта собственной самоидентификации. Мужчина или женщина, надеюсь, мы это хорошо уже знаем, кто мы, правильно? Теперь остаются два главных и основных для нас пункта, внутри которых очень много пены, мусора, ненужного, примесей. Все это вызвано неправильным строительным материалом, если вспомнить прошлую проповедь. То есть намерения людей были не такими уж и хорошими. Поэтому попутали других людей. Опираться я сегодня буду на текст из первого послания к Коринфянам, 9 глава. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 19 по 23 стих. 1 Коринф, 9 глава, с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Машиаху, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Амен». На мой взгляд, очень хороший текст, который тоже нуждается в определенных пояснениях. Я собираюсь их сделать в течение проповеди. Но сейчас возвращаемся как бы к началу 20 стиха, к первому пункту нашей проповеди. Рабби Шауль говорит, что для спасения некоторых мессианский еврей должен быть готов пройти этот путь. Путь тяжелый, сопряжен с огромной работой. Нам будут пытаться мешать, нам будут даже пытаться помогать, чтобы помешать потом в итоге. Будут и такое. А? Вспомните сынов Санавалата, которые пришли к Неме, говорят, и мы с тобой хотим строить дом Божий. Такое дело. Он говорит, не вам, с нами строят дом Божий. А, так ты вот так. Ну, сейчас мы тебе покажем. И вот здесь выяснились истинные намерения этих людей. На самом деле они не хотели помогать строить. у них были другие мотивы, почему они сюда пришли. Если бы они правда этого хотели, они бы сказали, ладно, ну давайте хоть что-то там, дрова вам будем рубить, там, давайте мы там хоть что-то будем делать, но не здесь там, ну как-то поможем вам со стороны, хоть косвенно. То есть у людей были какие-то амбиции, притязания, и мотивы были неверными. И такие люди найдутся. И нам не надо смущаться от этих вещей. Поверьте, нам предстоит очень много испытаний и большая работа. Главная цель, чтобы люди могли получить спасение. Сегодня в современном мире уже бродят такие тенденции, такие мысли, что евреи могут спасаться по национальному признаку. То есть родился евреем, по-любому спасен. Есть заслуги отцов, а кто-то и не знает даже про эту ложную доктрину. Я смело это говорю, потому что схуд, а вот доктрина, она действительно неверная, потому что она ориентирует человека не на то, чтобы свою жизнь поменять, а на то, что я могу жить как хочу, Авраам уже все сделал, я теперь, ну, родился так. Я спасен. Я вам скажу, доходит даже до того, вот мы общались, я думаю, Ира помнит эту беседу, с одним нашим иерусалимским другом, у которого был друг детства. Значит, один стал мессианским евреем, а второй стал хабадником. Если кто не знает, по теории, по пониманию представителей этого движения, Хабад, душа нешама есть только у еврея. У всех остальных народов души нету. Они как животные считаются. На мой взгляд, это перебор, очень сильный. И вот он ходит стричься к своему другу. И в этот момент они общаются. И он спрашивает, скажи мне, вот, говорит, христианка, сестра, как бы, она взяла и свою почку пожертвовала человеку, которого даже не знакома с ним. Вот нужна ему была почка, она взяла, отдала ее. Да? Она войдет в Ган-Эден или нет? Он говорит, нет, она не может туда вообще попасть, потому что она гойка. Он говорит, хорошо, а еврей, который, допустим, вот насилует собственных детей, да, будет спасен. У человека абсолютно уверенность в этих вещах. Я еще раз повторяю, на мой взгляд, это пример из жизни, это люди, которых мы знаем. Это большой перекос уже. Понимаете? Куда это приведет вообще? Это мы, понятно, что эти вещи мы должны как бы редактировать очень сильно. Ради спасения некоторых людей, я подчеркиваю, мы становимся на этот путь. Чтобы было понятно, сегодня мессианский иудаизм в основном как бы работает до сих пор. Во-первых, в христианской среде. Исторически временные рамки так складываются. И внутри своего народа, то есть своего как бы языкового вот, пространства. Для нас русскоязычных это русскоязычное, для американцев это англоговорящая часть. И немногие представители, говорящие на иврите, внутри своей среды делают то же самое, но их клеймят и вешают на них ярлыки, они продались за деньги. Миссионерам, они продались за деньги там этим. Все так плохо, что просто, ну вообще. Несмотря на то, что раввины из движения Хабад ездят в Америку из Израиля по протестантским церквям и собирают деньги для того, чтобы поддерживать, например, работу такой организации, как Яд Ле-Ахим. Это известные факты с именами и фамилиями. Миллионы собирают. Еще интересно, протестанты, вот христиане, жертвуют с радостью. Ты что, ну представьте, тут раввин пришел, ему дали кафедру, он тут говорит, и они там жертвуют. А потом на эти деньги устраиваются гонения на мессианских евреев внутри Израиля. Вот на мой взгляд, это все выглядит очень комично и до слез, ну плакать хочется. Я хочу сегодня обозначить некоторые или основные пункты, с которыми нам придется столкнуться для того, чтобы усилиться или закрепиться в том видении, которое мы с вами выбрали. Вот это все, что я сказал до этого, таких примеров можно приводить бесконечно просто, ну, случаев из жизни. Поэтому, когда вам кто-то говорит, а вот они там на американские деньги существуют. Извините, но израильские, все, ортодоксальное движение, оно все существует на поддержку из-за границы. То есть все то же самое, умноженное на 10 или на 20, а может и на 1000. То есть несравнимые вещи. Пусть вас не смущают как бы обвинения, которые пытаются бросить нам в лицо. Помните, что те, кто по ту сторону сегодня находятся, как раз мы молимся и трудимся для того, чтобы этим людям Бог открыл глаза на истину. На самом деле, мессианское движение, оно подразумевает под собой проповедь Евангелия в еврейской среде, в еврейском народе. То есть оно не для других, оно именно для евреев существует и должно существовать. Небольшой комментарий по тексту, который я зачитал. Для иудеев я был как иудей. Часто пытаются Павлу как бы обвинить его в том, что он притворяется. Он конформатор, он ради какой-то скрытой такой цели выглядит так, кем не является на самом деле. И Павел, я лично слышал такие идеи, как бы одни говорят, что ему специально заплатили, а кто-то говорит, его отрядили от иудаизма специально, чтобы он создал для гоев вот отдельную такую религию. То есть выдумывают все, что угодно. Когда мы читаем Деяния апостолов или послания Павла, да, мы видим, всегда он ни разу не отрекся от своей принадлежности к народу. Так или нет? То есть, когда он говорит, для иудеев я был как иудей, кому-кому, ему, рожденному в колене Бениамина, в восьмой день обрезанному, иудею от иудеев, он что, может притворяться быть иудеем? Ну, это глупость на самом деле. Человек, который раввином был, величайшим из живущих на земле, прокурором в Синедрионе, это его тавкит был, обвинитель. Он, представляете, как он знал закон? Каждый пункт и подпункт, и все, что вокруг. Даже когда его привели, он говорит, меня судят за чаяния фарисейские. Он всегда себя отождествлял именно с фарисейским течением. Он никогда не сказал, что он не еврей. И никогда не жил, как не еврей. Всегда жил, как еврей. Об этом я мог бы много вам говорить. На самом деле. Например, почему, когда Павел приходит в какой-то город и по обыкновению идет в субботу в синагогу, почему его зовут за кафедру? Почему к нему, не к кому-то другому, а к нему подходят и говорят, у тебя слово есть? Он говорит, есть. Ну давай. Потому что он выглядел как раввин, он так одевался и он так жил. Если бы вы внимательно изучали, я сейчас не к нашей общине в большей степени обращаюсь, вы. Новозаветные послания, например, когда Павел говорит, пойдите там, приготовьте мне комнату, я когда приду, я буду там жить. Да? Что он имеет в виду? Можете не сомневаться. Он хочет, чтобы там просто убрали статуэтки, все, что может быть не иудейским. Просто очистили помещение от этого всего. Он туда приходит, и он уже там живет. Он апостол язычников. Послушайте, то, что он кушал вместе с язычниками, это не говорит о том, что он ел некошерную еду. Для меня это говорит о том, что язычники ели вместе с ним кошерную еду. Это очень просто. Знали, кого приглашают. Знали, кто придет. Естественно, готовили правильно, чтобы человек мог покушать. Элементарная вещь. Итак, для иудеев я был как иудей, имеется в виду, он полностью соответствовал образу, как наружному, так и внутреннему содержанию иудея. Ему не нужно было притворяться или доказывать кому-то, что он иудей. Это любой знал и понимал. Вторая категория людей, которые здесь появляются, это подзаконные. Иногда и очень часто западные проповедники считают, и от них учатся другие, что под подзаконными имеются в виду евреи. Тогда это было бы очень сильной тавтологией, повторением, ненужным. Если внимательно посмотреть в текст, тут есть подзаконные, чуждые закона, и слабые. Три категории людей. Все эти три категории людей – это язычники. Были язычники, которые как бы стали подзаконными. Именно к ним обращены в посланиях рабби Шауля слова. Например, то, что галатам он пишет, да, другим, что вы делаете шаг назад. Они, не имея никаких предпосылок, как бы входят под закон, но они же входят не в закон Торы. Вы понимаете, в чем весь фокус? Они входят под закон установления правил раввинистических того времени. В оригинальном языке подзаконные – это люди, которые законнически пытаются соблюдать Тору без духовного восприятия этих категорий. В то время вообще не существовало таких объяснений и терминов, не говоря про современный уже там английский или русский или какой-то. Поэтому рабби Шауль изобрел вот эти термины, чтобы как-то обозначить эти группы людей, у которых был перекос, просто перекос. Они фанатично пытались соблюдать то, чего на самом деле в Торе нет. Ну, так им сказали. Это закон, вот так надо. Поэтому мы с вами сегодня и про Аллаху немножко поговорим, про теологию и про литургию. Это три основных пункта. Сейчас это все введение пока. Итак, язычники, которые себя поставили в какие-то религиозные правила в отрыве от Торы, действительно данной Богом. Потому что в этой Торе, в живой, там написано, что делать природному жителю земли, а что делать пришельцу. И есть отличия, но для того, чтобы все это изучить, нужно очень много времени на самом деле. А люди приходят, так сегодня, вот я работал когда еще в порту, я общался с братьями из Эфиопии, которые тут, приезжая сюда, проходят все эти. Я им говорю, а чему вас там учили? Вот в этом центре. Все, чему их учили, это еду как готовить. Смешивать, не смешивать. Понимаете? Я им говорю, вам что-то вообще говорили про Тору, про заповеди, вот соблюдение заповедей. Все. Ничего не говорили. Главное, чтобы вот кошерную ели, вот тут можно покупать, здесь нельзя. Это берете, это нет. Все, они понятия не имеют ни про что, что написано в самой Торе. Вот это четкий пример, что такое подзаконные. Их погружают в какие-то правила, связанные вообще не с Торой, а со своими представлениями о Торе. И здесь тоже я бы очень много примеров мог привести, но я хочу двигаться дальше. Чуждые закона – это язычники, которые вообще не живут никак по закону. Они живут по своим каким-то правилам, по своему пониманию. И слабые или немощные – это люди, которые никак вообще к вере никаким боком не относятся. И когда Раби Шауль это пишет, обратите внимание, для них я был, как будто, вот он имеет в виду, я понимал этих людей. Я мог войти в состояние, чтобы вмещать их, подзаконных вмещать, вмещать чуждых закона. Когда мы стараемся проповедовать, например, наркоману, мы как бы пытаемся понять вообще, что в его жизни происходит, почему он так живет. Мы пытаемся понять и сделать какие-то скидки для него, чтобы донести для него Евангелие, или нет? Не значит, что мы стали наркоманами, чтобы проповедовать наркоману. Так или нет? То же самое здесь. Раби Шауль, я думаю, он бы сильно вообще удивился, если бы сегодня он послушал, как люди объясняют то, что он написал. В моей жизни был такой случай один. Еще когда я проповедовал, ездил в РИП-центр на Кармель туда. Один из дней я приезжаю, а в РИП-центре просто там, аж гудит. И я еще с машины не успел выйти, ко мне подходят, говорят: «Это правда, что ты учил в прошлый шаббат?» Не шаббат, я был всегда, Йом-Шини я приезжал. 2 недели назад. «Правда, что ты учил, что Авраам был арабом?» Я когда услышал, думаю: вот это да. Как я мог такое сказать? И я начинаю вспоминать, как бы я чувствую, я в разговоре с человеком торможу, потому что я начинаю вспоминать, я вообще мог такое, но я знаю, что я такого сказать не мог. И я начинаю думать, как бы, а как это могло такое вообще произойти? Я говорю: да нет, я такого не говорил. Да нет, вот ты 2 недели назад, ты говорил, что Авраам был арабом. Я думаю, вообще. И через какое-то время я вдруг вспомнил, что я говорил, что Авраам, он вел жизнь бедуина. Кочевника. Ну, это по Библии, так или нет? Причем я сказал, он образ жизни вел, как бедуин, но не был бедуином при этом даже. То есть он кочевал, он с места на место переходил, пас скот, да? Но кто-то услышал, что я сказал, что он был арабом. Почему? Ну, потому что сегодня бедуины в Израиле – это только арабы. Такая вот логическая... То есть это не то, что я сказал. Но мне приписывали уже, что я это, да, сказал. Я думаю, если бы сегодня Павел послушал, как его слова толкуют, он мог бы сознание потерять, и его бы не смогли реанимировать. Если взять все, что он написал, и как люди сегодня это объясняют. Вы понимаете, да? Для этого надо иметь очень бурную фантазию, мне кажется, чтобы так объяснять слова Павла. И он пишет и говорит: для всех я сделался всем. Это что, он переодевался и притворялся, вы считаете, да? Нет. Он пытался понять каждого человека, чтобы помочь ему. Это то, что он написал здесь, в этом маленьком отрывочке. Если он говорит: для иудеев я был как иудеи, то значит, что он очень хорошо знал и понимал образ жизни иудея. И он оставался иудеем до конца своих дней. Говоря о мессианском иудаизме, первое, что нам придется очень серьезно прорабатывать, это вопросы теологии. Мы должны понимать, что теология не формируется сразу, вот знаете, быстро. На это уходит очень много времени. Остальные два пункта точно так же. На Аллаху еще больше времени уходит. Но теология, в ней должны быть выражены наша принадлежность к Торе мессианских евреев. То есть мессианская теология должна разработать. И должны для этого появиться очень грамотные, очень образованные братья, которые сумеют это все описать и упорядочить так, что для других представителей мессианского иудаизма слова этих братьев будут абсолютным авторитетом. Конечно, это все должно пройти проверки. Не так вот, знаете, сказали, приняли. Нет. Но это должны быть люди с очень-очень открытым, мне кажется, сердцем и разумом для того, чтобы это сделать так, чтобы была полная связь у нас с Торой и с Иешуа Машиахом. И, конечно же, с нашим народом. Но об этом в разделе Аллахи, потому что именно Аллаха позволяет нам неразрывно жить внутри своего этноса. Сегодня стараются противопоставить одно другому. Либо ты веришь в Иешуа Мессию, либо ты соблюдаешь Тору. То есть ты не можешь быть одновременно там и тут. Ошибка. Здесь Раби Шауль говорит о себе: для чуждых закона я был как чужды закона, не будучи чужд закона Божия, но подзаконен Машиаху. Он говорит: я мог понять этих людей, вместить их, но при этом он пишет открытым текстом, что он не оставлял своей связи с Торой. И когда он добавляет «подзаконен Машиаху», это значит, он был послушен, подзаконен Торе в толковании Машиаха. Эту Тору толкуют все как угодно сегодня. Так или нет? Когда наш Господь пришел на землю, наш Машиах, он тоже толковал Тору, так или нет? И как он ее толковал, это отличалось очень сильно от толкования раввинов того времени. Но в большей степени это даже были не раввины, а первосвященники. Раввины узурпировали власть позже. Она была сосредоточена в руках коганим. Такой вот иерусалимский истеблишмент, диктовавший всем правила, как все делать. Так вот, вспомните, сколько раз в Новом Завете мы читаем, Иешуа пытались предъявить, что он нарушает шаббат. Так или нет? Однажды я был на выезде вот за границей, и на одном из семинаров мне как бы сказали: так а он же нарушал все время субботу, Иешуа. Зачем нам ее соблюдать? Он же научил так, вот он показал, что субботу не надо. Я говорю: покажите такое хоть одно место. Открывают там, да, показывают мне. Когда он, например, исцеляет человека с сухой рукой в синагоге. Или там, когда его ученики рвали колосья в шаббат. Понимаете, было понимание шаббата, которое вложил в него Бог и описал его в Торе. И было то, что поняли из этого фарисеи. И они вот так соблюдали шаббат. Поэтому по учению фарисеев нельзя было исцелить сухорукого. Прочтите этот текст. Стоит человек, ну, в синагоге, как все. Иешуа в синагоге задает вопрос всем и говорит: можно делать добрые дела в субботу или нет? Все молчат. Он говорит: выйди на середину. Он вышел. Иешуа ему говорит: протяни руку. Он ее протягивает, и рука становится здоровой. Фарисеи выходят из синагоги, устраивают заговор с иродианами для того, чтобы его убить. За что? За то, что он сказал человеку: протяни руку. Он сделал очень большую работу в субботу. В то же время фарисеи, если овца упадет в яму, вынимали эту овцу из ямы. Если нужно было напоить свой скот, вола, шли и поили, давали ему воду, надо пойти взять воды из колодца, принести и налить ее. Так или нет? Где больше работы? Сказать, протяни руку, и поднял только руку человек. Или пойти воды принести и напоить своего быка. Это же лицемерие чистой воды. Разве это непонятно? Мне это понятно. Да, я критикую, потому что это так оно и есть. Человек, который мучается с этой рукой сухой, разве не надо его теперь? Ишуа просто сказал слова. Мы что, в шаббат не говорим? Говорим или нет? Говорим. Теперь. В трактате Шаббат, это Талмуд вообще, описано, что если выпадает обрезание на субботу, а это работа, то надо выполнить, деваться некуда, эту заповедь, и надо нарушить субботу для того, чтобы выполнить заповедь об обрезании. Именно на восьмой день. Согласен. Но почему тогда не может человек получить исцеление в субботу? Не понимаю. И там объясняется, поскольку у человека 200, человек состоит из 248 частей. И если нужно как бы ввести его в полноту через работу над одним из 248 частей тела, надо это сделать. Вы также найдете в описании этого трактата интересную очень историю про Рава Гилеля, который человек был бедный, и он каждый день работал поденщиком. Ему платили. Половину он отдавал в семью на содержание, вторую половину он платил, чтобы сидеть и слушать занятия в Бет-Мидраше. Учился. Один из дней не было заработка у него. Он залез на крышу, сел возле слухового окна и слушал. А был шаббат. Слушал. Вдруг увидели, что там что-то за тень закрывает, что-то света маловато. Смотрят, какая-то фигура там. Когда его нашли, это все написано вот в Талмуде. На три локтя его уже забросало снегом. И он замерз. То есть его, он настолько жаждал учиться, и он замерз. Занесли его в Бет-Мидраш. Ну что делать? Спасать же жизнь надо человеку. Решили так. Надо развести огонь и отогреть этого человека для того, чтобы он мог соблюдать потом множество суббот. То есть одну субботу мы нарушим, чтобы спасти того, кто так вот стремится к учению, чтобы он потом мог соблюдать множество суббот. На самом деле, друзья, это не критика. Мне нравится такой подход. Он гибкий очень. Если, допустим, вы бы прочитали устав Дамасской общины, называется он Садакийский документ или Дамасский документ, это исторический документ, написанный в конце, то есть он написан приблизительно во время жизни Ишуа, 50 лет до, 50 лет после, датируется таким вот образом. И там в двух местах он назван Новым Заветом для Дамасской общины. Что тема Нового Завета в первом веке, это была очень горячая тема. Там пишется, что вообще ничего в субботу нельзя. Там очень строгий подход был. У тебя сын упал куда-то, все, ты не имеешь права его спасать, суббота. Ну, такой жребий у него. Фарисеи были намного более добрыми, что ли, да, или как? Лояльными, вот спасибо, именно лояльными. Они даже овечку вынимали из ямы. Почему? Послушай, ну овечка стоит от 3 до 5 тысяч шекелей сегодня. Целиком так. Если у меня там хотя бы 2-3 овечки в течение года вот так вот умрут, Это ж представь, какой урон бюджету моей семьи нанесет. Правда? Придумали объяснение, чтобы нарушать субботу, но это не нарушение субботы. Это можно делать. Там вообще очень много интересных вещей в этом трактате. Например, третья мишна запрещает делать замес, глину, таровит это называется. А 24-я мишна позволяет человеку насыпать отрубей своему животному и налить туда воды, но не перемешивать, чтобы не нарушить третью мишну. А животное будет, кушая, мордой там шевелить, и оно как бы и так перемешается. То есть насыпать можно, перемешивать нельзя ни в коем случае. Шабатнюю школу детскую нельзя делать в шабат. Это все описано там. Почему? В то время не было электричества, пользовались плошками. То есть масленка, фитилек такой, да? Чтобы учитель, если вдруг будет слабый свет, не наклонил плошку, чтобы масло туда, знаете, качнуть, чтобы светлее горело. Это работа, это нельзя делать. Можно делать два стежка, но нельзя узел завязывать, шить нельзя. То есть очень-очень много всего. Я сейчас не могу на это время тратить. Но там столько уловок, которые позволяют тебе все-таки это сделать. Ну, потому что тебе надо это сделать. Это, кстати, все вопросы Аллахи. Вот. Это третий пункт. Теология должна очень четко описывать наше вероучение. Понимаете, друзья? Связь с Торой и с Машиахом, неразрывно связанным с Торой и обетованиями, данными в Торе. Второе, что нам предстоит. Я сейчас говорю о том, какую работу мы будем делать. Не мы, может быть, наши дети или внуки, но мы закладываем сегодня фундамент. Мы направление определяем. Это литургия. Как должно выглядеть собрание в синагоге нашей, в Бет-Кнессет? Оно должно отражать внутреннее состояние и принадлежность к нашему народу. Человек, который заходит в собрание, он должен чувствовать, что он в синагогу попал, а не в протестантскую общину. Литургия помогает нам убрать эти барьеры. Еще раз я подчеркиваю. Мы не лицемерим, не притворяемся и не делаем ничего такого, чего нельзя было бы делать. Мы создаем формат, доступный нашему народу, знакомый, читаемый. Литургия – это внешние атрибуты любой общины. Хотим мы этого или нет, нам придется этим заниматься. Мы уже, в принципе, это делаем. Поговорите с любым представителем из любой деноминации, вам объяснят. Отче наш надо читать только в конце, а не в начале. Но в другом собрании вам тоже объясняют, что «Отче наш» надо читать только в начале, но никак не в конце. И есть свои доказательства. Почему? Это литургия. Это может быть так, может быть так. И для меня это в принципе не важно, когда это будет. Для меня важно, чтобы сама литургия выглядела читаемой и понятной для иудея. Поэтому теология, литургия. И все это имеет плотную и тесную связь одного с другим. И третье – это Аллаха, которая регулирует, регламентирует нашу повседневную жизнь. Она должна регулировать наше повседневное хождение в Боге. Аллаха от слова «литгалех» или «лалехет». Алиха – хождение. Это Аллаха. Очень созвучно. Алиха, Аллаха. Корень слова – хождение. Правильное хождение в Боге. Вот Аллаха, она должна отражать наши отношения к внешней и к внешним и к внутренним факторам жизни. Наш контакт с нашим народом не может происходить в отрыве от Аллахи. Аллаха обязательно будет затрагивать вопросы питания, одежды, как мы одеваемся, причем на те или иные мероприятия или случаи в нашей жизни. И за основу, хотим мы этого или нет, правильно будет взять то, что разработал ортодоксальный иудаизм до сегодняшнего дня. Многие вещи там проработаны уже давно качественно, но они нуждаются в корректировках. Поэтому корректировки сделать проще, чем создавать что-то новое. А новое, в принципе, создавать не нужно. Почему? Этот пример нам подал Иешуа. Так или нет? Приведу вам пример. Когда он исцелял женщину в синагоге, и люди возмутились, он говорит, а разве она не больше овцы? Помните это место? Почему он так говорит? Он апеллирует к алахе, разработанной фарисеями на то время, которая была против алахи в дамасской общине. Там вообще пишется, если сын твой упадет в ров какой-то, ты ему не можешь ни веревку бросить, ни лестницу подать. Вот там он и умрет в субботу. Просто потому что суббота. Такой мозаль у него. Фарисеи были более милосердными не только детей, но даже если овца упадет в яму, тоже надо спасти ее. Иешуа говорит, ребята, если вы сделали один шаг вперед, и вы согласны, что овечку надо спасти, то разве человек не больше, чем овца? Он тоже апеллировал к их алахе, пользуясь ей, и говорил, посмотрите, вы же прогрессивнее, чем дамасская община. Ну, сделайте еще шаг вперед. Человек больше, чем животное. Это разве не звучит логично? Скажите, пожалуйста. Конечно. Многие другие примеры. Он корректировал. Еще Исаия писал за 750 лет до прихода Машеха. Ир, проверь, пожалуйста, 13 или 28 глава. Исаия. Правило на правило, правило на правило, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Я даже слышал толкование протестантское, там же пишется «кав аля кав», «цав аля цав». Это на иврите так пишется. Так они объясняют, что незнакомым языком «цав-цав» будут говорить типа к евреям. Я когда это слушал, мне просто смешно было. Люди так толкуют. Цав-цав – это для них иной язык. Ну, говорение на ином языке. Вы понимаете, да? Это просто, ну, лечь и упасть. Сначала лечь, потом упасть в обморок, чтобы не удариться. Ну, потому что, ну, возьми, хоть открой сегодня интернет, там, хоть что-то посмотри, там, прежде чем такое озвучивать на всю планету. 28 глава, 13 стих, я думаю, нет? Или 10? Сейчас найдет сестра Ира. Ну хорошо, нашли. Я помню, где это примерно. Что имел в виду Ишаяху, пророк? Он имел в виду, что религиозные вожди придумывают правило на правило, на это правило еще какое-то правило, а на то правило еще правило. И, в принципе, это то, чем все время занимался иудаизм. Они пытались понять, как правильно исполнить заповедь. Поэтому в иудаизме вопрос не ставится, исполнять эту заповедь или не исполнять. Однозначно исполнять. Вся дискуссия разворачивается вокруг границ, где начинается эта заповедь, и где она заканчивается, то есть до каких пор нужно ее выполнять. Пример вам еще один из Нового Завета неправильного понимания заповеди и воли Божьей, и как заповедь человеческая становится выше или больше заповеди Бога. Раненый человек лежит на дороге, мимо него проходит сначала коген, помните, потом левит, А почему проходит мимо? А потому что очень большая вероятность того, что этот человек не еврей. Он может и еврей, может и нет. Но как бы времени помогать ему нет. Спешу на богослужение, важное дело у меня. Останавливается самаритянин, который самаряне или самаритяне, по-разному говорят. Они были, вот как сегодня, гои для хабадников. Люди, как животные, вот на уровне животных. Да даже не третий сорт, а меньше. И вот он берет ему и помогает. Да? И когда Иешуа спрашивает, какой из них исполнил заповедь? Ну, всем понятно, что самаритянин, который как бы пасуль. Евреи на него положили пас, пасуль. Он как бы бракованный в их глазах. А в глазах Бога он как раз человек с большой буквы Ч. Потому что помог, спас жизнь, заплатил свои деньги кровные. Сказал, буду идти назад, если больше потратишь, я тебе все перекрою, возмещу. Это все примеры. Иешуа не зря рассказывает эти притчи. Он показывает, ребята, до чего вы докатились уже. В разработках вот этих всех правил, направила, то направила, уже забыли, что там заповедь говорит. Главное, правило. Мессианский иудаизм должен и будет делать поправки, корректировки, чистку вот этого всего. И нам придется делать, я думаю, типуль шорыш, литопель башорыш. Но, еще раз повторюсь, все, что разработал ортодоксальный иудаизм, очень-очень хорошая база, вот как материал сам. Там очень много есть чего взять. Есть то, что не нужно, его надо будет почистить. Поэтому Аллаха – это третий пункт и основной, в котором мы должны тоже будем когда-то развиваться. Сегодня об этом говорить очень рано. Вот однозначно рано. Но когда-то это произойдет. И вот эти три основных пункта, которые нам нужно помнить или держать в своей голове, в своем сердце, двигаясь как мессианским евреям. Теология, литургия и Аллаха. Это то, что будет нас, во-первых, правильно формировать, во-вторых, позволит нам иметь связь со своим народом. Все, кто думает, что евреи уверуют в Машеха, который не выглядит как еврей в этом Евангелии, вот в этой подаче, очень сильно ошибаются. На мой взгляд, это крестоносский дух такой, обратить насильно в эту веру вот этих людей. История показала, не выйдет. И это не то, что мы ищем такой нечестный подход. Нет, мы евреи, но мы верим, что Машиах, он Иешуа. Я, кстати, задавал вопрос, вот, когда мы встречались по инициативе Ядляхим, две встречи было с одним из их раввинов, то оперативник, который как бы все это устроил, он из Хабада. А раввин, он последователь Рава Кука. То есть это люди, которые живут на территориях, это ортодоксальный иудаизм с поправкой на сионистскую идею. То есть внутри ортодоксов выделилась такая группа, которую начал Рав Кук, поселенцы. У них как бы сионистская вот эта линия очень четко прописана и проработана, но без отрыва от ортодоксального иудаизма. И я у него спрашиваю, а ты тоже веришь, что любавический рав Машиах? Он говорит, нет, конечно. Я говорю, а как вы вообще язык находите? Ну, он говорит, ничего страшного, типа. Они когда-то это поймут. То есть они вместе сотрудничают против нас. Да? Очень похоже на то, да, против кого дружить будем. Фарисеи с саддукеями. Или с иродианами. Да, очень похоже на этот альянс. Но идея в чем? Ему не мешает, что он верит, что Рав Шнеерсон, он Машиах. Ну, потому что весь Израиль заклеен, сейчас поменьше уже, а был период просто желтого цвета уже был Израиль с этими плакатами, да? Ну, ладно, там ничего, как бы. Это ладно. Но нам не дают. Почему? Потому что все где-то в глубине сердца чувствуют и знают, что то ничего не поменяет. Могут думать, что он Машиах, но он-то не Машиах. А здесь доказательств настолько много, что если с этим согласиться, то надо переходить на эту сторону придется. Понимаете? Тут очень интересный момент есть. Духовно-психологического характера. Меня эти вещи ободряют. Нам нужно быть внимательными, нужно наблюдать за этим всем, чтобы понимать, ориентироваться в пространстве. Сегодняшняя проповедь, конечно, была в большей степени для нашей общины, возможно, для тех, кто послушает это в интернете и кто является мессианским движением. Но, на мой взгляд, это очень важно. Нам понимать, с чем мы имеем дело. Еще один из аспектов, с которым нам придется столкнуться, это рукоположение в сан раввина, да, или название самого слова раввин, рабби. Коротко очень скажу я об этом. Иногда нам могут предъявить претензии и сказать, да какой он раввин, он же не закончил ешиву. Это то, что говорят, как правило. У него нет рукоположения, оставьте, разве это раввин, ну бэмэт. Что вы... Иешуа тоже не закончил ешиву. Почему его называли раввином? Даже члены Синедриона. Никодим приходит, говорит, рабби, мы знаем, что такие дела, которые ты делаешь, только от Бога может человек делать, да? Потому что понимание раввин в первом веке и понимание сегодня очень сильно отличается. Сегодня, кстати, раввин, с которым мы встречались, не ведет общину. И я оперативнику, я ему сказал. Я говорю, вот он общину не ведет. Он говорит, не ведет. Он там уроки проводит, люди там что-то. Да? Но он и для меня, как для человека, который ведет общину, вот четко я вижу его, как под рентгеном, что он не ведет и никогда не вел общину. Вот видно это. Не буду объяснять, как, но видно. И я не ошибся в этом. То есть много очень раввинов, которые закончили ешиву, сдали экзамены. Понятно? И теперь он имеет смеха, рукоположение. Но по факту он не является учителем. Он не практикует жизнь в общине. Но дело в том, что вообще синагога, она очень сильно отличается сегодня от общины вот нашей. В синагоге проповедь там, или учение не является основным действием. Люди туда приходят вместе помолиться и обменяться новостями. Такой мерказ, культурный центр такой, уже сегодня это. А должно быть нет. Это должен быть бет-мидраш, это должно быть место, где обучаются люди. И я не претендую на то, чтобы меня называли раввином, поймите правильно, я не претендую на это. Меня вполне устраивает, когда мне говорят пастырь, это нормально. Но дело не в этом. Мы должны понимать, кто такой, что такое рав. Значение самого слова в иврите. Во-первых, большой или много, да, рав гаам, множественный народ. В применении к человеку имеется в виду, что он знает больше других и может чему-то научить людей. Фактически он своим примером, своей жизнью обучает других людей правильной жизни в Боге. Вот это настоящий раввин. Поэтому Иешуа тоже, когда он учил, люди удивлялись. А как это он? Нигде не учился, а так знает хорошо. И еще говорили, что он учит не как раввины, а как имеющие власть. Почему? Сегодня, если вы послушаете, как учат раввины, они учат точно так же, как учили тогда. Рав Йоханан сказал то-то и то-то. На это рав Ишмаэль сказал то-то и то-то. И я вам тоже говорю, это вот так и вот так. То есть они всегда опираются на авторитет предыдущих поколений. Понятно? Разница. Иешуа опирался на авторитет Небесного Отца и на то, кем он является на самом деле. Поэтому моим раввином является Иешуа, Амашиах, и свое духовный статус я принял от него через братьев, старших от меня, по вере. Поэтому не надо думать, что у нас нету папы и мамы, что мы как беспризорники, и у нас тут у раввинов ешивы, у них тут такая система мощная. А мы что, как самозванцы тут, сами на себя чего-то там, да, придумали. Нет, у нас есть раввин, о нем написано в Новом Завете. Есть очень большая последовательность этих вещей. Поэтому, возлюбленные, пусть Бог благословит нас. Пусть никого не смущает, а если будут вопросы, подходите к братьям. У нас много братьев, которые хорошо в многих вещах. Не обязательно ко мне, подходите, спрашивайте. Если надо ко мне, тоже будем объяснять, рассказывать и показывать. И пусть Бог благословит наш мессианский путь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты благословляешь нас и за то, что мы находимся внутри такого сложного процесса и течения мессианского иудаизма. Я благодарю Тебя за эту честь и привилегию идти этим путем. Благослови и помоги нам достигнуть Евангелием, вестью о спасении нашего народа. Я молю Тебя о том, чтобы весь Израиль был спасен, как Ты говоришь через Своих пророков, как Ты говоришь через учение в Новом Завете. Благослови, чтобы весь Израиль был спасен. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.